Beef Guys. Я тебя бум-бум-бум. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила. Промежуточное звено между юмористическим угаром Михаила Гребенщикова и комедийными поп-вирусами эпохи Little Big и TikTok. Оренбургские люди из дуэта Beef Guys более-менее впрямую переводили на русский хип-хоповый клубняк юга США, примерно как у артиста Питбуля. Соответственно, и в «Я тебя бум-бум-бум» музыка была целиком заимствованная. Но дело было не столько в ней, сколько в привязчивом рефрене и смешном тексте про секс с панчами вроде «Не напрягай башку, ведь ты не Александр Друзь». В клипе на «Я тебя бум-бум-бум» участники группы в костюмах фиолетовых медведей танцуют с голыми женщинами в телевизоре, который смотрит живущий с мамой молодой бездельник в рэперском прикиде. Это клубная эстетика, какой ее увидели и обсмеяли люди, у которых на клубы не было денег. Юрий Кураков, Юра Буйвол, вокалист, соавтор песни. Я родился и вырос в небольшом поселке Домбаровске, на окраине Оренбургской области. Типичная глубинка с типичной харизмой для нашей страны, но со своими культурными особенностями. Русский народ, казахский, немецкий и представители народов Кавказа достаточно дружно уживались на этой территории. Как и у всех детей России, выросших в конце 90-х, начале нулевых, во дворах царила романтика бумера и бригады. Пояснять за шмот, как это происходит в нынешнее время, не приходилось. Зато приходилось ежедневно пояснять кто-то по жизни. В 97-м году я попал в Германию, и мой мир перевернулся. Я понял, что должен жить в большом городе и достигать целей. На фестивале в Нюрнберге я впервые услышал песни «Джонни Би» «Down Low» и «Lonely» «Наны», и меня покорил хип-хоп. Так зародилась мечта заниматься музыкой. В 8 классе, готовясь к школьному фестивалю, я решил попробовать сделать свой первый трек. Написал 2 куплета и предложил однокласснику исполнить песню со мной. Мы произвели фурор, и я осознал, что мне хочется повторять эту эйфорию снова и снова. В старших классах вместо учебы я упорно осваивал жанр. Подключил шипящий-кряхтящий модем через телефонную сеть. Взял караоке-микрофон у соседей и забыл про сон. Мог среди ночи начать что-то записывать на листках, носил огромные штаны и безразмерные куртки. Танцевал брейк-данс, увлекался граффити. При первой же возможности в 17 лет я переехал в Москву. Проект Beef Guys был основан Василием Николаевым и его приятелями в Оренбурге в середине нулевых. На фоне ошеломляющего успеха кранка и южного звучания в Америке ребята решили опередить время в России. Они делали суперсовременный и непонятный на тот момент продукт. Пока вся Россия была очарована простым и доступным рэпом под гитарку, они удивляли локального слушателя двойными рифмами, панчлайнами и свежим звуком. Когда я переехал в Москву, он там учился. При первой же возможности мы увиделись и поняли, что смотрим в музыке в одну сторону. Вскоре Вася пригласил меня в Beef Guys официально. Весной 2011 года мне пришла в голову идея сделать кавер «Я просто сумасшедший» на песню Питбуля с Лил Джоном «Crazy». Мы его записали и поняли, останавливаться нельзя. Тогда даже примерно не было подобного продукта на русском. Гремел «Welcome to Saint-Tropez» от Тимати под прямую бочку, но он был ориентирован на запад. Мы оба понимали, что опережаем время. Осенью 2011 я работал официантом в караоке-баре, где услышал песню Даниэля Бови и Роя Рокса «Love Me». Инструментал, который и стал впоследствии инструменталом «Бум-бум-бум». Придя домой в 8 утра после ночной смены, я решил поимпровизировать поверх музыки. Настроение композиции было задорным, хотелось подчеркнуть атмосферу тусовки, отсюда и зародился легкий незамысловатый припев. Когда я показал наработку Васе, он был в восторге, мы взялись за куплеты. Не преследовали коммерческую выгоду, не следовали форматам, мы просто делали продукт, от которого сами получали максимальное удовольствие. У нас даже не было профессионального оборудования. Песня записана в шкафу на обычный микрофон, на который надели носок. В декабре мы выложили песню у себя ВКонтакте. У меня было 4500 друзей, у Васи 2500. Это был единственный рекламный инструмент, который был в нашем распоряжении. Мы ни на что не рассчитывали, мы не знали законов индустрии, не знали даже слова «дистрибуция». Действовали как слепые котята. Ну и по сей день с официальных продаж мы не получили ни рубля, так как наломали дров в процессе очистки авторских прав на музыку. 26 апреля у меня был день рождения. Я был на работе в ресторане, ко мне подходили коллеги и поздравляли с днем рождения. И еще с тем, что утром слышали мой голос по радио. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но потом оказалось, что песня уже 3 дня в эфире DFM. Насколько я слышал, столы заказов радиостанций и музыкальных телеканалов ломились от заявок поставить «Я тебя бум-бум-бум». Это был абсолютно народный выбор. При этом я продолжал работать в ресторане. Как-то раз поинтересовался у девушки, что она будет заказывать в ресторане, на что она спросила: «Это же ваш голос звучал только что на радио, пока я ехал в машине». Я ответил: «Нет, вы ошиблись». Снял форму и сказал менеджеру, что я увольняюсь, и чтобы он передал этот столик коллегам. Я уходил в никуда. Оставшихся денег хватило только на то, чтобы оплатить месяц аренды квартиры. На еду тоже не хватало. Приходилось растягивать килограмм риса на 5 дней. Очень странное ощущение, когда ты звучишь с каждого утюга, а твой желудок пуст. Продолжалось это несколько месяцев до появления первых предложений по концертам. Откровенно говоря, почувствовать себя звездой мне не удалось до сих пор. Вообще, мне не очень импонирует слово «звезда», скорее «известный человек». Так или иначе, отсутствие атрибутов известности – следствие наших ошибок. У нас не было стратегии развития, контент-плана, были ошибки менеджмента, отсутствовали четкие визуальные образы участников коллектива. Решение одеться в костюмы фиолетовых медведей в клипе оказалось слишком смелым. Люди не могли нас визуально идентифицировать, хотя клип ротировался 1.5 года. Как бы пафосно это ни звучало, если углубиться в нашу дискографию, мы неоднократно предсказывали тренды. «Ятия бум-бум-бум» задала новый вектор русской танцевальной музыки. Более развязанный, раскрепощенный, стилистически свежий. В 2013 году у нас была песня «Сделай мне кальян». С ноткой иронии, конечно, но во мне четверть восточной крови, и она периодически просится наружу. Уверен, после этой песни многие артисты стали делать подобные треки чуточку смелее. В 2014 году был один из первых дип-хаус треков в России – «Чики». В 2015 я сделал реггетон на русском языке «Хочу еще». Двигаться в начале 2010-х было специфично. С одной стороны, не было такого количества контента, с другой – не было и такого количества инструментов для его продвижения. Наша музыка стала актуальной за пару лет до Инстаграма, Ютуб, Шазама, тем более ТикТока. Но меня это не огорчает. Впереди новые вершины. Интервью брал Владимир Завьялов в 2020 году. Кураков отвечал на вопросы письменно.